Глава 34. Варя. Время поджимает. Я безумно не люблю опаздывать, но не могу оставить на голове воронье гнездо. Сегодня мне зачем-то понадобилось выпрямить волосы, и теперь непонятно, как довести дело до логического конца и удовлетворяющего меня результата. «И зачем тебе это?» — спрашивает мама, открыв дверь нашей крохотной ванной. «Надоели кудри». «А так лучше?» — усмехается она, намекая на то, что сейчас украшает мою голову. «Некрасиво, да?» — хнычу, рассматривая себя в зеркало. «Давай помогу». Встав позади меня, мама быстро пропускает через утюжок прядь за прядью. Я одновременно наношу тон на кожу. «Куда собралась? Выход в свет с тетушкой? «День рождения у Арины, мам. Я же говорила». «Забыла. Во сколько вернешься? Спрашивает меланхоличным тоном. «Не знаю, на такси приеду». «Что дарить будешь?» Купила ей сертификат в СПА. Наконец, закончив, она делает шаг назад, чтобы оценить результат. Я тоже поворачиваю голову из стороны в сторону и довольно улыбаюсь. «Получилось!» «Спасибо, мам. Ты меня спасла. Что наденешь?» Мы переходим в мою комнату, и я достаю из шкафа новое платье, которое будто ждало своего часа. Слишком простое для выходов со Станисом и чересчур нарядное для вуза. А вот отметить в нем праздник в кругу подружек — самое оно. Синее, с узким рукавом и двойной пышной юбкой выше колена. Расширенный полукруглый вырез открывает вид на ключицы и шею, а небольшой кокетливый бант на пояснице делает его немного легкомысленным. «Не видела его. Давно купила. Еще осенью». «Красивая», — говорит мама, помогая застегнуть скрытую молнию на спине. Вызвав такси, я быстро завершаю макияж, покрываю ресницы тушью и крашу губы красной помадой. На телефон начинают сыпаться сообщения от Арины. Она уже в кафе и ждет меня. «Пока», — клюю маму в щеку и выскакиваю за дверь. Это первый мой выход куда-то с той самой поездки в Питер. Мне следовало сидеть дома, повторять лекции и готовиться к свадьбе. Но так тянет сделать глоток свежего воздуха. Так хочется эмоциональной встряски. Кафе, в котором Арина празднует вот уже третий свой день рождения, находится в самом центре, у главной площади города, недалеко от набережной. Лучшее сочетание музыки, кухни и общей атмосферы в этом заведении сделало его одним из любимейших наших мест. «С днем рождения!» — выпаливаю я, набрасываясь на именинницу с поцелуями. Аринка смеется и стирает с щек мою помаду. «Ты опоздала. Не похоже на тебя». С волосами 2 часа мучилась. «Да ну, я тебя не понимаю», — восклицает хохоча. «Мне 3 часа сегодня в салоне кудри завивали». Оцениваю ее прическу поднятым вверх большим пальцем и, вручив подарок, прохожу за ней к столу, отделенному от общего зала живой зеленой изгородью. За ним сидят 2 школьные подруги Аришки, ее кузина и 2 девочки с нашего потока. Тина и Аля тоже тут. «Тина напоминала мне про день рождения за неделю до него», — шепчет подруга на ухо. «Я не могла их не пригласить». «Привет». Здороваюсь сразу со всеми и занимаю указанное Ариной место. «Варя!» — тихо ахает Алька. «Ты шикарно выглядишь, но где твои кудри?» «Оставила дома», — отвечаю с улыбкой. «Зато твои, я смотрю, на месте». «Да», — подхватывает локон и накручивает его на палец. «Говорят, они мне к лицу». «К лицу», — подтверждаю честно. «А тебе и с прямыми хорошо». Тина, очевидно, из уважения к виновнице торжества, ведет себя вполне сносно. Участвует в общей беседе и даже не пытается зацепить меня сарказмом. Мы поздравляем Аринку и болтаем обо всем и ни о чем. О моей свадьбе, как ни странно, речи не заходит. На несколько мгновений мне кажется, что наша дружба вернулась во времена, когда девчонки о ней еще ничего не знали. Однако спустя всего 1,5 часа Тина начинает поглядывать на часы и с кем-то переписываться в телефоне, показывая всем своим видом, что ее вечер в нашей компании подошел к концу. «Только не говори, что собираешься уйти», выстанывает Аля, заглядывая в экран ее телефона. «У меня свидание еще сегодня, ясно?» «С кем?» — оживляется Аринка, бросив на меня короткий говорящий взгляд. Что и говорить. Новость для нас удивительная, потому что до этого Тина никогда ни с кем не встречалась. Ее сучный характер и острый язык распугивал всех парней в радиусе километра от нее. «Вы его не знаете», — отвечает с загадочной улыбкой. «Не из нашего круга». «А из какого?» — наивно спрашивает Поля, сестра-именинница. «Из другого», — роняет негромко, встает из-за стола и обращается к Але. «Ты на такси домой приедешь, или тебя снова Денишко привезет?» «Если этот дротик предназначался мне, то он попадает в десятку». От фантомного удара в грудь из легких вышибает воздух. Опустив глаза, пытаюсь подцепить вилкой оливку. «Тин, он болеет, я же говорила!» произносит тихо, но недостаточно для того, чтобы окружающие не услышали ее. Против воли я впитываю информацию каждой порой. «Болеет? Чем? Как сильно?» «Ну, так съезди к нему», смеется Тина. «Банки поставь!» Подкатив глаза, Аля обиженно поджимает губы. Дескать, зачем наступаешь на больную мозоль? Я перехватываю взгляд Арины и понимаю, что она тоже не в курсе. Если бы знала, давно мне рассказала бы. Как только Тина уходит, Алька заправляет локоны за уши и, сцепив в замок лежащие на столе руки, глубоко вздыхает. Она познакомилась с парнем в баре. Смотрит туда, куда только что ушла ее сестра, и поясняет. «Вернее, с мужчиной. У него байк и борода». Девчонки молчат, а я диву даюсь, как лихо она вываливает на посторонних чужие секреты. «Только, пожалуйста, это между нами, окей?» «Окей», — отвечают ей. Меня, если честно, личная жизнь Тины трогает не сильно. Я думаю совершенно о другом. И, переварив еще одну порцию подробностей ее романа, не выдерживаю. «Лёша заболел?» «Простыл, да», — кивает грустно. «Ты откуда знаешь?» «Он сам мне сказал». Я не знаю, чего сейчас во мне больше, переживания за него или жуткой ревности, что ошпаривает внутренности кипятком. Аля не остановится, а я даже обижаться на нее права не имею. «Сильно болеет?» «Высокая температура и кашель», — рассказывает она. «Но говорит, что через пару дней должен поправиться». Не думаю, что он прячется от Альки, выдумывая несуществующие болезни. Видимо, действительно простыл. И очень серьезно. С этого момента я то и дело теряю нити разговора за столом. Зависаю, погружаясь в себя, и мучаюсь внутренними терзаниями. Болезнь Лёши — достойный повод, чтобы написать ему. Я переступлю грань между моим личным преступлением и заботой о друге. И не пытаюсь ли я себя обмануть?